Глава шестая. Когда они вышли на улицу, мисс Хэнкин сообщила, что отправляется в Чиничита узнать насчет работы. Они поймали для нее такси, и она уехала. Римский киногородок, где находится ряд киностудий. Судя по выражению ее лица, она привыкла обходиться без провожатых. «Вам в какую сторону?» — спросила Вероника. Она стояла, распахнув пальто, и Джек догадался, что девушка демонстрирует свою фигуру. «Я пройдусь пешком до отеля». Собираясь попрощаться, Джек задумался, должен ли он из вежливости спросить ее телефон. «Не буду», — решил он. «Все равно я им не воспользуюсь». «Можно ли прогуляться с вами?» Вероника снова облизнула уголок рта. «Конечно, я буду только рад, если вы никуда не торопитесь». «До 5 часов я свободна». «А что вы делаете потом?» — спросил Джек. «Работаю. В бюро путешествий. Отправляю людей в те места, где хотела бы побывать сама». Солнце скрылось за зловещими, свинцово-черными тучами, которые наступали на Рим с севера. Ветер рвал в клочья края афиш, расклеенных на желтых стенах домов. Они прошли мимо двери, возле которой просила милостыню сагбенная, плохо одетая женщина с грязным ребенком. Держа малыша одной рукой, нищенка бросилась вслед за Джеком, повторяя «Американо! Американо!» «Американец, американец, итальянский». Вторую руку, скрюченную, давно не мытую, она протягивала вперед. Джек, остановившись, дал ей 100-лировую монету. Женщина, не поблагодарив, вернулась к двери. Джек почувствовал, что она смотрит ему вслед, не испытывая признательности и удовлетворения. Сотня отданных лир не избавила его от ощущения вины, вызванного вкусной горячей пищей, обществом хорошенькой девушки, роскошью гостиничного номера. «Это напоминание», — серьезно сказала Вероника. «Я о женщине». «Напоминание о чем?» «О близости Африки и о той цене, которую мы за нее платим», — пояснила девушка. «Ну, в Америке тоже есть нищие», — заметил Джек. «Не такие». Вероника ускорила шаг, словно спеша уйти подальше от женщины с ребенком. «Вы бывали в Америке?» — спросил Джек. «Нет, но я знаю». Они молча перешли улицу, свернули за угол, миновали витрину бакалейного магазина, уставленную сырами, колбасами и оплетенными узкогорлыми бутылками с кьянти. «Вам безразлично?» — негромким голосом спросила внезапно Вероника. «Что ваша жена танцует с кем-то в Париже в 3 часа утра?» «Да», — сказал Джек и подумал, — «это не совсем верно». «Американские семьи счастливее итальянских», — с досадой произнесла она. «Ну, — подумал Джек, — тут я мог бы с ней поспорить». «И вообще, — заметил он, — я не уверен, что она на самом деле танцевала в 3 часа утра». «Вы хотите сказать, Жан-Батист соврал?» «Сочинил», — поправил ее Джек. «В нем плохое перемешано с очень хорошим», — сказала Вероника. Джек почувствовал влагу на верхней губе. Он понял, что из носа снова потекла кровь. Смутившись, он остановился, вытащил платок и приложил его к носу. «Что с вами?» — Вероника испуганно посмотрела на Джека. «Пустяки», — глухо ответил он, — «нос кровоточит. Королевская болезнь», — пытался пошутить Джек. «Это всегда так начинается? Безо всякой причины?» «Только в Риме. Вчера какой-то человек меня ударил». «Ударил вас?» — изумленно спросила она. «Почему?» «Понятия не имею». Джек тряхнул головой, раздосадованный усилившимся кровотечением и вниманием прохожих. «Как предупреждение». Он стоял посреди оживленной улицы, расстроенный, подавленный снами, недобрыми предчувствиями, образами мертвых, близостью опасности, одиночеством, страхом, который внушала ему грядущая ночь. «Надо поскорее добраться до вашего отеля», — сказала Вероника. Остановив такси и держа Джека за локоть своей сильной и нежной рукой, она посадила его, точно инвалида, в машину. Сейчас Джек радовался тому, что в такую минуту был не один. Возле отеля Вероника, не позволив Джеку расплатиться с водителем, сделала это сама. Потом она взяла ключ у портье и остановилась у двери лифта рядом с Джеком, готовая в любой момент подхватить его, если он начнет падать. Кровь шла, не переставая. В кабине лифта перед глазами Джека, старавшегося ничем не привлекать внимание рослого парня в ливрее, нажимавшего кнопки рукой, обтянутой белой перчаткой, возникло странное видение. Он явственно осознал, что пока девушка ходила за ключом, в дальнем конце коридора он заметил Деспьера и женщину в голубом платье. Они сидели рядом и серьезно беседовали о чем-то. Джек был уверен в том, что на какое-то мгновение Деспьер поднял голову, узнал его, кивнул и отвернулся. «Вы их видели?» — спросил он Веронику, которая замерла возле него. «Кого?» «Деспьера и какую-то женщину. В вестибюле». «Нет?» — Вероника удивленно посмотрела на Джека. «Я никого не видела». «Наверное, мне показалось», — тихо произнес Джек. «Теперь живые преследуют меня средь бела дня», — подумал он. Зайдя в номер, Джек снял пиджак, расстегнул воротничок рубашки, ослабил галстук и прилег на кровать. Вероника повесила пиджак в шкаф, нашла в ящике стола чистый платок и дала его Джеку. Она остановилась возле него. Черты ее лица исчезали в полумраке зашторенной комнаты. Капли дождя застучали в окно. Затем Вероника молча легла рядом с Джеком, обняв его. Они слушали дождь, нарушавший тишину затемненного номера. Спустя некоторое время он отнял платок от лица, кровь остановилась. Джек повернул голову, поцеловал девушку в шею, плотно прижимая губы к упругой теплой коже. Его сознание освобождалось от всего, что существовало вне этой комнаты, этого момента, этой кровати, от недобрых предчувствий, ран, крови, воспоминаний и привязанностей. Он лег на спину. Девушка положила голову ему на плечо. Длинные темные волосы Вероники разметались по его груди. Джек медленно возвращался к реальности, снова становясь обитателем номера 654, мужем, отцом, человеком сдержанным, здравомыслящим, рациональным. Он посмотрел на лицо Вероники, которая еще 2 часа назад казалась ему глупым и самодовольным. Ее широко раскрытые глаза смотрели в потолок, на губах девушки застыла безмятежная улыбка. «Да», — снова подумал он, — «у нее и в самом деле глуповатое лицо». Джек вспомнил первую характеристику, которую мысленно дал ей, сидя в уличном кафе. «Эффектная бездушная самка». «Какую радость способна подарить эффектная бездушная самка», — подумал он, улыбаясь. Они лежали, внимая дождю, слушали звуки Рима, пробивавшиеся сквозь окна и шторы. Джек еле заметно усмехнулся. «Почему ты смеешься?» — прозвучал возле уха Джека ее нежный, похожий на пение флейты, голос. «Я смеюсь, потому что я оказался весьма проницательным». «Ты о чем?» «Я все вычислил», — произнес Джек. «За ланчем. Решил, что в конце концов ты уйдешь с Жаном Батистом». «Ты думал, что я его девушка?» «Да. Это не так?» «Нет. Я не его девушка». Она взяла руку Джека и поцеловала его ладонь. «Я твоя девушка». «Когда ты так решила?» — спросил он, приятно удивленный. «Как давно со мной не случалось ничего подобного?» — подумал Джек. Теперь пришел ее черед усмехнуться. «Два дня назад», — заявила она. «Два дня назад мы не были знакомы. Ты даже не знала о том, что я существую». «Да, мы не были знакомы, но я знала о том, что ты существуешь. И даже очень хорошо. Я видела твой фильм. Ты был так прекрасен, так умел любить, что за полчаса, проведенных в кинозале, я стала твоей девушкой». «Возможно, позже», — с грустью подумал Джек, — «все это будет вызывать у меня смех. Но сейчас мне не хочется смеяться». «Но, детка, там я на 20 лет моложе. Мне было тогда даже меньше лет, чем тебе сейчас». «Я знаю», — ответила Вероника. «Теперь я другой человек». Джек с горечью ощутил, что эта очаровательная, простодушная, не слишком умная девушка обманута. Обманута временем и коварной долговечностью целлулоида, а он бесчестно воспользовался этим. Совсем другой. «Сидя в кинотеатре, я знала, как все было бы у нас с тобой». Джек рассмеялся. «Кажется, я должен вернуть тебе деньги». «Что это значит?» «Ты не получила то, за что заплатила». Он вытащил руку из-под ее головы. «Тот 22-летний паренек, за которого ты заплатила, давно не существует». «Нет», — медленно выговорила Вероника. «Я ни за что не платила. И тот 22-летний паренек никуда не исчез. Когда я сидела в ресторане и слушала твой рассказ о мистере Дилейни и несчастном сценаристе, я поняла, что тот юноша жив». Усмехнувшись, она теснее прижалась к нему, повернула голову и зашептала Джеку на ухо. «Нет, это еще не вся правда. Все было не так, как я представляла себе в кино. Все было гораздо, гораздо лучше». Они оба рассмеялись. «Благодарю тебя, Господи, за то, что на свете существуют поклонницы», — подумал Джек, стыдясь своих мыслей. Он снова обнял ее, коснувшись рукой густых темных волос Вероники. «А я-то считал, что давно получил весь гонорар за эту картину», — мелькнуло в голове Джека. «Сейчас, похоже, мне обломилось то, что гильдия киноактеров называет побочными дивидендами. Щедрые побочные дивиденды». Он повернулся к Веронике и положил свою руку на кисть девушки. «Что ты хочешь?» — шепнула она. «Что-нибудь типичное итальянское».